Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 219. Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? Евангелие от Луки, 15 глава, 4 стих. Посмотри на пастуха, любящего своих овец. Он ищет каждую пропавшую овцу. Посмотри на его озабоченное лицо. Он ищет, пока не найдет ее. Он внимательно, напряженно прислушивается к каждому звуку, ведь это могло бы быть блеяние его пропавшей овцы. Его глаз словно глаз орла. Пастырь взбирается на скалистый холм и осматривается по сторонам. Он взволнован, напряжен. Не увидит ли он где-нибудь свою пропавшую овцу? Это слабая, но верная картина великого пастыря, пришедшего на землю собрать свое стадо. Так его описали евангелисты. Всегда бдительный, день и ночь занят, пока не найдет пропавшего. Никакая другая мысль не занимает его, кроме мысли озабоченной любви. Обратите внимание также на его упорство. Овца блуждает уже много часов. Солнце уже взошло и снова зашло, но овца жива, и пастырь будет искать ее, пока не найдет. Когда он искал нас с тобой, мы избегали встречи с ним. Но он преследовал нас. Мы прятались от него, но он нашел нас. Пастырь уже почти захватил нас, но хотя мы все время убегали от него, он шел за нами с неустанной любовью, пока мы не позволили ему найти нас. Если бы он перестал бороться за нас спустя первые 10 лет, если бы оставил нас, предоставив нам разные возможности ходить своими путями, то мы погибли бы. Учитесь у доброго пастыря. Если вы жаждете обращения одного человека, то идите за ним, пока не найдете. Рассчитывайте на многие отказы и упреки. Когда-нибудь вы достигнете его сердца. Живете ли вы или умираете, работаете или страдаете, коротко ли время или длинно, ровный ли путь или тернистый, пусть каждый из нас чувствует себя обязанным привести одну душу ко Христу. С вами будет так же, как и с тем, кто привел вас к Иисусу.